кто бы из них наследство не получил, для утверждения своего принужден будет больше всего искать мира с царским величеством, ибо ни тот, ни другой для своего интереса не захотят потерять немецкие провинции, и в удержании их большую нужду имеют, нежели в Лифляндии или Эстляндии. Шведы прежде многие письма под чужим именем печатали и повсюду распространяли, внушая о великих и дальних царского величества намерениях. Думаю, что теперь было бы не бесполезно с нашей стороны в Голландии и Англии рассевать письма о важных намерениях короля английского к предосуждению народа. Также и в Польше о намерениях короля Августа и Цезаря. Материал к тому достаточный, и притом не лживый, а правдивый. В тамошних краях можно людей сыскать, которые такие письма сочинить могут. Подобные внушения действуют на народ, особенно на английский и польский. Недурно и туркам заранее внушить о намерениях короля Августа, и что цесарь хочет ему помогать, и потому и племянницу свою за сына его выдал. В начале ноября возвратился Герц и объявил, что король согласен на заключение мира, если царь обяжется прямо помогать ему против Дании. Русские уполномоченные отказали ему в этом решительно и объявили, что если шведы не окончат дела на прежних условиях, то царское величество долго продолжать конгресс не позволит. В формальной декларации они объявили, что далее декабря месяца конгресс продолжен не будет. Герц дал честное слово, что в 4 недели все кончится, и опять уехал в Швецию. За 2 дня до его отъезда Штамкин объявил Остерману, как будто в великой конфиденции, что когда он с фельдмаршалом Реншельдом поехал с Аландских островов в Стокгольм, то фельдмаршал открыл ему, что желал бы между одной из царских дочерей и молодым герцогом Голштинским заключить брачный союз. Штамкин спросил об этом Герца, и тот отвечал, что дело очень хорошее, но одна в нем большая трудность — различие веры. Потому что герцог Голштинский считается наследником короны шведской, а народ шведский королеву не лютеранку иметь не пожелает. Остерман отвечал Штамкину, что когда мир состоится, тогда будет время подумать и о способах еще больше укрепить этот мир. Хотя, писал Остерман царю, Штамкин говорил мне это как будто от себя, однако легко можно рассудить, что от себя он бы сделать этого не посмел, если бы не имел приказания от Герца. Назначенные 4 недели прошли. Герц не возвращался. 14 декабря приехал на Аландские острова камердинер барона Шпара и привез какое-то известие, от которого все шведы пришли в сильное смущение. На другой день пришел к русским уполномоченным Штамкин и, прося покровительства царского величества, объявил странные вести. 7 числа прискакал в Стокгольм курьер из Норвегии, и вслед за тем молодой герцог Голштинский, барон Герц и все голштинцы были внезапно арестованы. Все находившиеся у Стокгольма корабли задержаны, и вся заграничная корреспонденция запрещена. С 14 по 23 числа не было из Швеции никакого известия. 23 числа, когда шведские уполномоченные обедали у русских, им пришли сказать, что на остров приехал шведский капитан. При этой вести Гилленборг сильно переполошился и сейчас же пошел на свою квартиру, а Штамкин остался в русской квартире. Много раз присылали с шведской стороны звать его домой, но он не пошел, а остался ночевать у русских. На другой день открылось, что король убит в Норвегии при осаде Фридрихсгаля. Все голштинские министры арестованы, и капитан приехал за тем, чтобы взять Штамкина. Но капитан уехал назад без Штамкина, который остался у русских уполномоченных. смерть Карла XII поднимала вопрос, кому быть его преемником на престоле шведском. Ближайшим наследником был сын старшей сестры короля Карл Фридрих, герцог Голштинский, находившийся в войске при дяде во время смерти последнего. Но старинная вражда шведов к Голштинскому дому чрезвычайно усилилась в последние 3 года, когда в Голштинцах герцы с товарищи видели виновников разорения Швеции. Вследствие этого образовалась сильная партия, которая желала видеть на престоле младшую сестру Карла XII, Ульрику Элеонору, муж которой Фридрих, наследный принц Гессенский, нравился своей приятной наружностью, общительностью, благоразумием. Принц высказывал мирные наклонности, что вполне согласовалось с общую потребностью и тем более имело цены, что он был известен своей храбростью, тогда как молодой герцог Голштинский не мог обратить на себя внимание ни одним сильно выдающимся достоинством. Карл XII оказывал одинаковое расположение к племяннику и к сестре и приводил в отчаяние их приверженцев своим равнодушием к вопросу о престолонаследии. Когда ему представляли необходимость назначить наследника, то он отвечал: «Всегда сыщется голова, которой придется в пору шведская корона. Довольно с меня держать в повиновении народ, пока я жив. Могу ли я надеяться, что он будет мне послушен и после моей смерти?» Но подле Голштинской и Гессенской партии все сильнее и сильнее становилась партия либеральная. Бесцеремонное обращение Карла и Герца с имуществом и жизнью шведов заставило не только дворянство, но и всех сколько-нибудь образованных людей желать ограничения королевской власти. Либералам нравилось соперничество между Голштинским и Гессенским домами. Для получения короны соперники должны будут пожертвовать самодержавием. Либералы не ошиблись в своих расчетах. В то время как герцог Голштинский по нерешительности своей не воспользовался первыми минутами по смерти дяди, чтобы привлечь на свою сторону войско и заставить его провозгласить себя королем, тетка его Ульрика Элеонора, спеша перехватить корону, купила ее у сената ценою самодержавия. Она была избрана королевою на условиях ограничения власти и коронована в марте 1719 года. Герцог Голштинский, преследуемый ненавистью тетки, оставил Швецию, либеральная партия ознаменовала свое торжество казнью Герца. В своей ненависти к этому министру могла ли она продолжать и докончить его дело, заключить мир с Россией на условиях, требуемых царем?